Глава 30. Анель Судакевич. Последняя звезда немого кино. Я смерти не боюсь, я зову ее. Я устала жить. Анель Судакевич. 1906-2002. Известная советская актриса, художник. Настоящее имя – Анна Алексеевна Судакевич. Родилась 28 октября 1906 года в Москве. Училась в студии Завадского, 1925-1927 годы. В кино начала сниматься в 19 лет. В 1927-33 годах актриса киностудии «Межраппомфильм». С 1934 года Анель Судакевич работала художником по костюмам. Заслуженный художник РСФСР, 1969 год. Говорят, что кокошник, в котором Судакевич снималась в фильме «Победа женщины», был подарен американской актрисе Мэри Пикфорд во время ее пребывания в СССР. Фильмы, в которых снималась Анель Судакевич, такие как «Мисс Мэнт», «Приключения трех репортеров», «Земля в плену», «Кто ты такой», «По ту сторону щели», «Победа женщины», «Боярин Никита Юрьевич», «Поцелуй Мэри Пикфорд», «Король экрана», «Повесть о том, как поссорились», «Потомок Чингисхана», «Иван Грозный», вторая серия, «Сказ второй», «Боярский заговор», «Агония», «Маленькие трагедии» хранятся в архиве Госфильмофонда России. И их лишь изредка показывают в Доме кино. Сегодня я еще не выходила в Елисеевский. Да, вы можете посетить меня, но имейте в виду, я нынче не в форме. Тепло еще не включили, и я укуталась в 3 свитера и 2 брюк. В таком виде снимать меня нельзя, поэтому будем только разговаривать. Кстати, мне нечем вас угостить. Кроме сосисок, жареной картошки, мармелада, чая и отлично вымытого изюма, у меня ничего нет. Сегодня я еще не выходила в Елисеевский. Для кино и циркового искусства 20 века Анель Судакевич – глава в энциклопедиях и учебниках. А в генеалогической семейной московско-светской тусовке красавица Анель – вдова Асафа Миссерера, блистательного танцовщика, главного балетмейстера Большого театра, мать известного всему театральному культурному миру художника-академика Бориса Миссерера, мужа Беллы Ахмадулиной. Тетя Майя Плесецкая вообще глава огромного клана, служителей Терпсихора и Мельпомены, разбросанных по всему свету. Когда знаменитая артистка МХАТа Андровская с орденом в руках осмотрела эту квартиру, она показалась ей темноватой, и та не захотела сюда въезжать. Тогда Молотов написал личное распоряжение, чтобы квартиру дали моему Асафу. С той поры, то есть 1938 года, я живу в этом доме. Имена некоторых ваших соседей, народных артистов, любимцев публики, живших в этой легендарной хибаре, можно прочесть на фасаде, облепленном мемориальными досками. А с кем вы нынче соседствуете? Уже много лет я мало с кем общаюсь. У меня свои привязанности. Напротив живет Игорь Кваша, с ним и с его женой у меня добрые отношения. Завидую Игорю Владимировичу, вы ему наверняка не один раз рассказывали о знаменитостях 20 века, с коими приходилось общаться. А Мэри Пикфорд, например, одной из самых легендарных американских актрис. Да, Пикфорд была и впрямь феноменально популярна в 20-е и 30-е годы. А познакомилась я с ней, когда она приехала в Россию вместе с не менее известным в те годы актером Дугласом Фэрбэнксом. Я тогда играла в немом кино. Как раз во время визита американских звезд я снималась с Игорем Ильинским в одной ленте. И Межраппфильм организовал фотосъемку для плаката, на котором мы вчетвером и изображены. Приезд голливудских звезд вызвал в Москве невероятный ажиотаж. Гости посетили кинофабрику, и на большом приеме Мэри Пикфорд в качестве подарка преподнесли мой кокошник, в котором я тогда только что отснялась в фильме «Победа женщины». Глаза погублены на съемках. Анеля Алексеевна, немое кино. Это такое далекое прошлое для нас. Кино без звука и цвета, ускоренные и вызывающие смех телодвижения актеров. Но ведь немое кино — это эпоха в искусстве, Без него не было бы нынешнего любимого нами кинематографа, не так ли? Сказать вам, что такое немое кино? Я благодарна судьбе, связавшей меня с киноискусством. Но сегодня я очень страдаю из-за слепоты. Вы, наверное, заметили, что в моем возрасте я сохранила зубы, но зрение было выжжено на съемках за те 6 лет, которые отданы карьере киноактрисы. Глаза были погублены, потому что для сохранения нашего здоровья не принималось никаких мер. Примитивная техника, ослепительный свет направлялся прямо в зрачки. Приходилось сниматься в страшной духоте и при слепящем освещении. А попала я в кино следующим образом. Отучившись 3 года в школе-студии Юрия Завадского, я была приглашена сниматься режиссером Желябужским, приемным сыном Горького. На съемках познакомилась со всем цветом тогдашнего кино. Пудовкиным, Лацепом, Олейниковым, Райзманом. Ленты делались на студии, расположенной в районе нынешней гостиницы «Советской», в те времена ресторана «Яр». Тогдашние молодые гении жили на дачах в живописном Петровском парке. И первая моя работа с прекрасным режиссером Желябужским имела ошеломляющий успех. В картине «Победа женщины» по тексту великого писателя Лескова я снималась вместе с Серафимой Бирман, позже актрисой театра Ленинского комсомола, и артисткой Найденовой из Малого театра. Меня взяли на роль Марфеньки. Во время съемок случилось непредвиденное. На фабрике начался пожар. Безжалостный огонь сгубил и пробы, и первые кадры. Когда огонь перекинулся на другие здания студии, актеры бежали, а я была в кокошнике, в сарафане, и в таком виде меня привезли домой на Остоженку. Сгорели многие мои вещи, но самое страшное — погибла пленка, и я поставила крест на себе, как киноактрисе. Но вдруг, через 3 месяца, раздался звонок из межрабфильма. Съемки возобновляются, а помещение получено в Яре. «Победа женщины», которую мы досняли, принесла мне огромную популярность. Афиши с моим изображением были расклеены буквально по всей стране. Одна из афиш усилиями геологов-альпинистов даже попала на труднодоступную горную вершину. Роман с Маяковским. Молва приписывает вам роман с Маяковским. В это можно поверить. Кстати, думаю, на Земле не осталось людей, лично знавших великого поэта. И впрямь молва приписывает. На самом деле, как говорится, между нами ничего особенного не было. Да, Владимир Владимирович обращал внимание на красивых девушек. И девушки не могли пройти равнодушно мимо этого высокого, по-своему красивого, остроумного человека. Познакомились мы в Хосте, куда я приехала вместе с сестрой Софьей летом 1929 года и поселилась в санатории, где уже отдыхали балерины Большого театра. Маяковский заходил ко мне, приглашал покататься на лодке. Я не отказывалась, хотя рядом находилась его любовь, Вероника Полонская. Кроме того, поговаривали, что у него был серьезный роман с балериной Ильюшенко. Маяковский мне почему-то запомнился бегающим по берегу в больших черных трусах. Полонская заплывала далеко в море, и Владимир Владимирович волновался за нее, а сам плавал, по-видимому, неважно. Вообще, хостинские воспоминания остались в моей памяти очень яркими, во многом из-за Маяковского, ведь о нем невозможно говорить «был». Он как бы всегда рядом. Прошло более полувека, но те солнечные дни, проведенные в хосте с Маяковским, для меня тоже сегодня. Хосты зелено-голубая, залитая светом, молодая трава на главных улицах. Одноэтажные дачки, деревянные домики и мы, загорелые, неистощимые и беспричинно счастливые. Это ведь первый в жизни выезд к Черному морю на юг. Веселая таборная жизнь. Совсем юные танцовщицы Ильюшенко и Никитина. На весь Союз уже известный своим дебютом в красном маке загорелый, изящный Асаф Мессерер. Саша Царман, сочетающий искусство балета с искусством фотографии. Сегодня у нас в гостях Маяковский. Вечером мы идем на его концерт, а пока тащим завернутый в мохнатое полотенце к нам на дачу гигантский арбуз. С треском разламываем его, едим, слушаем Владимира Владимировича и без конца смеемся. Он в ударе, острит, читает стихи. Саша Царман снимает нас. Мы, меряясь ростом с Владимиром Владимировичем, долго стоим на санцепёке, ожидая, пока щелкнет затвор аппарата. Владимир Владимирович выступает. Жара. Он на маленькой сценке. Медленно снимает пиджак, потом галстук, вешает на спинку стула, отпивает глоток воды из складного стаканчика. Елена Михайловна Ильюшенко, начинает он неожиданно эмоционально, обращаясь к публике, встретив меня в Сочи, удивилась. «Как, вы собираетесь выступить в хосте, в этой дыре?» Я ей ответила, что для меня нет глухой провинции и заштатных мест. Для меня важен слушатель в зале. Поэт читает. Льются его стихи, чеканятся рифмы, грозные, нежные, острые, беспощадные. Гремит бас Маяковского, велика власть его над людьми. В один из следующих дней поэт заезжает за нами из Сочи по дороге в Гагры и везет на свой концерт. Он слегка сосредоточен, но юмор и розыгрыши присутствуют и в этом нашем путешествии. Он покупает целую пачку открыток с моими фотографиями. Они продавались в фотосерии артистов кино и многозначительно и торжественно преподносит их прохожим. По дороге останавливает машину и дарит мои фотографии встречному пастуху. В машине Маяковский, Асаф Мессерер, моя сестра-студентка и я. Владимир Владимирович острит, сравнивая наши глаза, мои и сестры. Ведь я уже снимаюсь в кино, слегка гримируюсь и чувствую себя немножко звездой. Владимир Владимирович шутит. У вас глаза в мировом масштабе, у Софочки в советском, поэтому она мне больше нравится. В компенсацию за обиду дарит мне свою книжку с надписью «Анелечки». Вечером в Гаграх, как всегда, входя в необычайно тесный контакт со зрителями, остряя пререкаясь, он затевает с кем-то, недовольным программой концерта, конфликт. Тот бурчит. «Я деньги за билеты платил, могу выражать свои желания». Владимир Владимирович начинает выворачивать карманы своих брюк и, вытаскивая смятые деньги, протягивает их через рампу. Недовольный тянется за деньгами. Взволнованный Лавут, организатор концертов Маяковского, улаживает ситуацию. Бывал Маяковский у нас в доме на Остоженке. Кому он приходил, не совсем было ясно, но мне казалось, что к моей сестре, за которой после хоста стал ухаживать. Когда поэт первый раз пригласил Софью покататься на лодке в Петровском парке, мама очень испугалась его огромности и одну дочку не отпустила, нашла сопровождающего. А в мою жизнь именно в то время ходил юный красавец-танцовщик Асаф Мессерер, общий любимец женщин. Между нами вспыхнуло совершенно непреодолимое чувство. Такое было тяготение друг к другу, что расстаться мы не могли, и даже когда сестра запирала на ночь двери, я вылезала на свидание в окно. В 1933 году у нас родился сын Борис. Когда сегодня я прохожу мимо памятника на площади, я, как всегда, ревниво сравниваю бронзового поэта с живым. Я помню, как у мамы на улице просили автограф. Рассказывает народный художник России, действительный член Академии художеств, лауреат Государственной премии РФ Борис Асафович Мессерер. У мамы изумительная внешность. Я считаю ее красавицей определенного, нехарактерного типа красоты, очень тонкого, с польским акцентом. И в силу таланта, и в силу внешних данных, знаменитые режиссеры доверяли ей интересные роли в фильмах «Победа женщины», «Два Бульди 2», «Потомок Чингисхана», «Трубная площадь». Она была очень известной. Отголоски ее популярности в моей памяти, когда ее узнавали на улицах, просили автограф. А ко мне, мальчику, очень часто подходили люди и спрашивали, не моя ли мама Анеля Судакевич. И я с гордостью это подтверждал. Все Мессереры — трагические личности. Анеля Алексеевна, когда ваша великая племянница Майя Плисецкая приезжает в Москву, вы видитесь? Да, недавно мы общались. Мне приятно и то, что она очень дружна с Борей. Сейчас они вместе ставят на сцене Большого театра балет «Конек-горбунок». И, конечно же, с Беллой. Хочу заметить, что все Мессереры талантливы, интересные и в чем-то трагические личности. Отец Майи, Михаил Плисецкий, был советским послом на Шпицбергене, и первые жизненные впечатления у девочки связаны с суровой северной природой. Когда он вернулся, его арестовали. Детей Майю и Алика, Асаф и я взяли к себе на воспитание. Точнее так, Алик остался в нашей семье, а Майя у Суламифи Миссерер, талантливой балерины. Вскоре Майю определили в балетную школу Большого театра. А потом она выросла в прославленную советскую балерину. Мне, конечно, приятно общаться с племянницей. Когда она приезжает в Москву и приходит к нам, то никогда не забывает о подарках. А Суламифи Миссерер в конце 70-х трубили на весь мир. То, что она, будучи на гастролях в Японии, осталась в чужой стране, было шоком для Кремля, для Комитета государственной безопасности. Мы, конечно же, переживали, волновались за близкого человека. Конечно, волновалась. Но с той поры много воды утекло. Как, впрочем, из тех давних лет, когда вы, расставшись с ремеслом актрисы еще немого кино, неожиданно стали художницей. Вы так запросто открывали в себе талант за талантом. При вашей-то внешности и блестящей карьере мужа можно было пребывать в домашних тепличных условиях, воспитывать ребенка. Я ушла из кино, разочаровавшись в некоторых фильмах, где снималась. И не растерялась, а за полтора года, почувствовав в себе дарование, освоила профессию художника по костюмам. Я написала огромное количество работ для театра, кино, эстрады, а позднее и цирка. Я слышала, что именно вы, как художник, создали образы великих клоунов Юрия Никулина и Олега Попова. Мне об этом рассказывал Игорь Кио. Не хочу преувеличивать, но знаменитая кепка и штаны Олега Попова появились при мне. А с Юрием Владимировичем мы вместе проработали 25 лет. Я участвовала в создании большинства цирковых представлений, побывала с гастролями во многих странах мира. Жизнь и творчество Анны Ли Судакевич вызывает восхищение. Все, с кем мне приходилось разговаривать об актрисе и художнице, выражали свои чувства только в превосходной степени. И все отмечали неизменно одно, но такое редкостное нынче качество — чувство вкуса, художественного и человеческого такта. Анна Ли Судакевич — светлое пятно в моей жизни. Из разговора с Юрием Никулиным незадолго до его кончины. Все встречи с ней были радостными, она была всегда неотразимо женственна, умна, талантлива. Она облагораживала цирк, она во многом создала мой имидж, посоветовала подкладывать животик, нашла костюм мышиного цвета, канотье, ботинки, смешные калоши. «Дорогая Анель, где вы? Кто с вами?» И впрямь в эту редкостной красоты женщину влюблялись художники, спешившие оставить для потомков незабываемый образ. Одну из комнат квартиры Анны Алексеевны, которую, правда, сейчас занимают ее правнучки, я бы назвал Фан Визинской. Прославленный живописец Артур Фан Визин создал целую галерею портретов любимой им модели. Судакевич рисовали Тишлер, Фальк, Гончаров, Друзе, всех не перечислишь. Как только не называли кумира далеких 20-х. Звезда русского Голливуда, покоряющая красавица, женщина-миф. В рабочем столе Анны Ли Алексеевны десятки лет хранились обращенные к ней письма великого режиссера Всеволода Илларионовича Пудовкина. Эти письма рисуют добрый, яркий и оригинальный образ талантливого художника. Моя собеседница долго не решалась опубликовать эти письма. В минуты сомнений полагала предать их забвению. Но потом поняла, что не права. Надо спешить, пока живо еще то поколение, которая посещала премьеры фильмов Пудовкина. Влюбленный в красавицу Анель режиссер писал ей из Москвы, Ленинграда, Одессы, Кисловодска, Гамбурга, Берлина, Улан-Батора. Не все даты адресат могла восстановить, под некоторыми письмами нет чисел и даже места их отправки. Здесь важно иное — внутреннее художническое единство, сближавшее их независимо от времени переписки. Эти письма я начала получать еще 20-летней девушкой, а сейчас завершаю свой земной путь. О, как же много получила я от жизни, как богата она была впечатлениями и встречами, начиная с той поры, на которую пришлась моя молодость. Ведь мне тогда казалось, что я живу в эпоху великого поиска, когда новым становилось все — театр, живопись, литература и, конечно же, мой любимый кинематограф. Я приехала в Москву 14-летней провинциалкой в 1921 году, а через 6 лет в кокошнике и сарафане уже смотрела со всех афишных тумб на шумную Москву. Окончание десятилетки поступление на драматические курсы под руководством Завадского и сразу после этого головокружительная, хоть и краткая карьера киноактрисы. И впрямь как много впечатлений за короткий срок. Школа театра Завадского находилась на собачьей площадке в районе Арбата. В прелестном готическом особняке с обитым деревом залом, окруженным хорами с деревянной балюстрадой. В этом зале уже шли спектакли, в которых блистали своими первыми ролями Морецкая, Мордвинов, Алексеева, Успенская. Нам, вновь поступившим студентам, вменялась в обязанность любая работа, так как денег на обслуживающий персонал не было. Отказ от нее был бы сочтен за нестудийный поступок. Как рассказывала мне за чашкой чая в небольшой кухоньке Анелли Алексеевна, в перевернувший ее судьбу вечер ей пришлось продавать программки. На спектакль пришли кинорежиссеры Борис Барнетт и Федор Отцеп, но она не обратила на них никакого внимания. Куплена программка, сказано несколько любезных слов и только. Но именно в тот вечер она получила приглашение на съемочную пробу к Барнетту, снимавшему фильм «Мисс Мэнт». Он снял Анель в малюсеньком эпизоде, в роли машинистки. А затем последовала проба у Юрия Желебужского и главная роль в его фильме «Победа женщины». Фильм имел огромный успех. Он вскоре закрепился участием Судакевич в фильмах «Поцелуй Мэри», «Земля в плену», «Торговцы славой», «Два Бульди 2», «Дом на Трубной». А через 20 лет Анель Алексеевна снялась у самого Эйзенштейна во второй серии «Ивана Грозного». Встреча с Пудовкиным произошла, когда он делал фильм «Потомок Чингисхана». Эпизод Судакевич снимался в Москве. Отъездом творческой группы к провинциальной натуре и была вызвана начавшаяся тогда и длившаяся несколько лет ее переписка с Пудовкиным. Наступала эра звукового кино, но профессиональной актрисой я так и не стала. Настоящего таланта у меня не было, я знаю. «Ну как же так, Анель Алексеевна? Ведь вы снимались у самых известных режиссеров своего времени. Значит, они чувствовали в вас актерские способности. Иначе зачем им было давать вам роли? Не за красивые же глазки?» Улыбается. «Конечно, не секрет, что все режиссеры подыскивают на роли красивых, выразительных актрис. И я бы сказала так. Я и впрямь, возможно, попалась на том, что была красивой юной девушкой. Но внутри я чувствовала, актерство не мое призвание». Мои сомнения находили постоянный отклик в замечательных письмах ко мне Всеволода Илларионовича Пудовкина. Благодарю судьбу за дружбу с таким замечательным человеком и художником. Он старался меня подбодрить, заставить поверить в свои силы. В нашей переписке с ним видна безмятежная творческая игра, характеризующая наши отношения, над бытом, над личной жизнью, которая шла своим чередом. Хотя этот момент тоже его волновал, потому что в письмах были регулярные вопросы: «Где вы? Кто с вами?» В 1929 году я вышла замуж за мисс Эррера и прожила с ним 11 счастливых лет. Рождение в 1933 году сына, Бориса мисс Эррера, было концом моей работы в кино. Я делала знамена для фронта. Но жизнь Судакевич безмятежной назвать нельзя. Ее близкие в 37-м попали под молот репрессий. «Многие годы я прожила под колпаком», — говорит Анелия Алексеевна, «и только в последние 10 лет наверстываю то, что не успела. Получаю ответы на вопросы, на которые раньше никто не мог ответить». Когда я спросил собеседницу, где работала она в годы войны, то услышал поразительный ответ. «Я делала знамена для фронта, вручную. По Красному полю шел герб Советского Союза, гербы 15 республик, а я вырисовывала пастой, золотом все наши символы. Получались очень красивые знамена. Заказывали их в огромном количестве. Из моей мастерской знамена сразу же отправляли на фронт. Я получала за это зарплату. Еще делала костюмы для наших артистов, выезжавших на фронт с концертами. Для Русланова и Шульженко и многих других». Под самый занавес актерской карьеры Анеля Судакевич успела красиво покинуть сцену. Режиссер Л.М. Климов позвал ее сняться в образе хозяйки светского салона в фильме «Агония» о Григории Распутине. Судакевич сыграла небольшую роль так естественно, будто бы всю жизнь была на вершине богатства и власти. В Впрочем, так оно и есть. В свои 92 года эта уникальная женщина-миф своим неувидаемым даром красоты, как сказала Белла Ахмадулина, щедростью души и сердца властвует над всеми, кто прикасается к ее прекрасной судьбе. «Я смерти не боюсь, я зову ее. Я устала жить. Старость хуже смерти, ибо невыносимо унижение и невыносимо подчиняться природе». Октябрь 1998 года.